Глава пятая. Дети и любовь. Дети и дружба. Начну с такой истории. Мне было 16 лет. Моей любимой девушке 25. Девушка пришла ночевать ко мне домой, поскольку папа был в командировке, а мама на даче, и должна была приехать к вечеру. Но приехала утром. Тут же открыла дверь в мою комнату и увидела две головы на подушке. На дворе самое что ни на есть советская власть. Мне 16, девушке 25. Девушка понимает, что ей конкретно светит тюрьма за совращение несовершеннолетних. Но делать нечего, надо сдаваться. Иду к маме на кухню сдаваться. Мама говорит: «Там у тебя девушка вроде, ну так позови ее пить кофе». Кофепитие закончилось тем, что мама с девушкой решили, что они обе будут помогать мне нормально окончить школу. И пока эта любовь не закончилась, так как заканчивается большинство любовей в 16 лет, а именно трагическим разрывом, девушка очень серьезно следила за тем, чтобы я делал домашние задания. Уже значительно позже мама призналась мне: «Первым моим желанием было твою девушку убить, но потом я поняла. Если хотя бы в какой-то мере я унижу тебя перед ней, я потеряю тебя навсегда». Мудрая была моя мама, Антонина Николаевна. Непринятие любви своего ребенка – прекрасный шанс стать его врагом. Когда родители ставят ребенка перед выбором «или она, или я», они делают свое чадо несчастным. Среди тех привилегий, которые имеют взрослые в сравнении с детьми, Януш Корчик особенно выделял следующую. Взрослые могут выбирать, с кем они хотят познакомиться. Отсутствие этой привилегии у детей оскорбительно. Ни один человек, в том числе ребенок, не может выбирать любимого человека или друга, почему бы то ни было указанию. Когда юный человек влюбляется, у него не просто меняется жизнь, а преображается весь мир. Мир становится иным. Не у всех, конечно, потому что не все люди умеют любить. Однако любовь, преображающая мир, к юным людям приходит чаще, нежели к взрослым. Любовь юности и зрелости вообще отличается очень сильно. Давайте вспомним два стихотворения о любви, написанные замечательными русскими поэтами. Два стихотворения, которые очень наглядно демонстрируют эту разницу. Первое принадлежит перу Николая Глазкова. «И это не та, и та не это, а надо? Ну да. И нету». Вот взрослый взгляд. Взгляд человека опытного, знающего, что такое любовь и чего именно он хочет от любви. Взгляд человека, стоящего перед выбором. А вот совсем иное суждение Валентина Берестова. «Привычный круг, привычная работа. Жизнь без чудес, к ним даже вкус исчез. Живешь, и вдруг тебя полюбит кто-то. За что, про что? Вот чудо из чудес». Это взгляд детский. Когда любовь сваливается, как что-то непонятное, неясное, одновременно нервное и волшебное, является как чудо, и нет никакого выбора. Речь, понятно, идет не о возрасте, как о сумме прожитых лет. Может быть, у подростка глазковский взгляд, а у пожилого человека берестовский. Все-таки понятно, что у большинства детей взгляд детский. Когда ребенок влюбляется, это чаще всего пугает взрослого. Первый вопрос, который, как правило, задает родитель – «Не рано ли?». Причем этот вопрос совершенно не зависит от возраста ребенка. Родителям представляется, что он актуален всегда. Когда мальчик вдруг понимает, что ему впервые в жизни хочется идти в детский сад только потому, что он там увидит Машу, Когда девочка осознает, что если ее за косу дергает Вася, она испытывает какие-то отдельные, не похожие на другие чувства, над этим ни в коей мере нельзя смеяться. Дорос, не дорос, рано, не рано – это все наши взрослые оценки. Дети в такой системе координат не живут. Ребенок проживает ту жизнь, которую он проживает в данный момент, без рефлексий по поводу прошлого и будущего. Он чувствует именно ту любовь, какая у него есть в данную секунду. Он не в курсе, что бывает иначе и по-другому. И его жизнь, и его любовь для него серьезны. Как правило, когда родители замечают, что их чадо влюбилось, они относятся к этому в лучшем случае иронично, в худшем – со страхом и желанием немедленно запретить. И то, и другое отношение неверно и ведет к утрате взаимопонимания между родителями и детьми. Хотя на самом деле любовь ребенка в любом возрасте требует от родителей всего лишь двух действий – понимания и помощи. Любовь ребенка требует понимания родителей, потому что в любом возрасте, а тем более в детстве, влюбленный человек особенно остро ощущает чуждость окружающего мира и собственное одиночество в нем. Любовь всегда, в любом возрасте, меняет человека, делает его другим, причем отнюдь не всегда влюбленный отрок становится лучше. Подчас он превращается в довольно нервного, а то и агрессивного субъекта. Все это только усиливает его одиночество. Кто, как не родители, может его понять? Понимание рождается от вашего настроя, от вашего желания не высказать себя, а понять другого. Когда общаясь с ребенком, вы думаете о том, как бы дать ему какой-нибудь важный совет, как бы научить его вести себя в той или иной ситуации, все эти благие помыслы бессмысленны. Маленький влюбленный человек нуждается не в советах, не в воспитании, а в первую очередь в том, чтобы его выслушали, посуществовали с ним на одной волне, хотя говорить ребенку очень страшно, и заговорит он только в том случае, если испытывает абсолютное доверие к слушателю. Это важнее любых советов и рекомендаций, которые родители, конечно, тоже могут дать, но при одном условии – их об этом попросят. Понять любовь ребенка – значит стать его другом. Не понять – выйти с ним на тропу войны и, возможно, стать его врагом. Любовь детей требует от родителей помощи, потому что любить трудно. Мы привычно романтизируем любовь, подчас забывая, какое это острое, всепоглощающее, иногда уничтожающее человеческую личность чувство. Справиться с этим чудом любви бывает очень нелегко и взрослому. Вспомните, какое количество великих произведений литературы о любви написаны в жанре трагедии? Трагедии? А что же говорить о человеке, который только вступает в жизнь и не очень хорошо в ней ориентируется? Вам кажется, что в 7, 10, 15 лет ваше чадо не способно на любовь? Это ваш взгляд. Более того, с высоты прожитых лет, возможно, так оно и есть. Однако субъективно ребенок способен мучиться так же, как Отелло или мадам Бовари, и даже сильней. Понимание и помощь, которые, конечно же, не просто идут рядом, а произрастают друг из друга, необходимы человеку любого возраста, когда он ощущает чудо любви. Дать их ребенку могут только родители. Мой учитель в телевизионной профессии Лев Новоженов говорил, что любовь – это дружба с сексом, а дружба – это любовь без секса. Забавная, но и мудрая мысль. Серьезно говоря, любовь и дружба – это действительно очень похожие чувства. И проблемы, возникающие в отношении к любимому человеку вашего ребенка и к его другу, схожи. Похоже и решение этих проблем. Поэтому и повторяться не будем. Но при этом ни в коем случае не стоит забывать, Если любовь в детстве – понятие таинственное, то дружба и для мальчиков, и для девочек почти сакральна. Не случайно, что для молодого человека самая серьезная аргументация в ответ на вопрос «почему ты это сделал?» «Потому что меня попросил об этом друг». Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что в мире взрослых ребенок чувствует себя не очень уютно и, как правило, весьма одиноко. Это ведь чужая жизнь, не его, не им построенная. Он пришелец в этом мире, чужак, который постепенно осваивается. Мы много говорили об этом в первой части книги и повторяться не будем. И вдруг встречается еще один чужак, который чаще всего тоже вдруг получает гордое и прекрасное имя «друг». Их уже двое, а вдвоем не так страшно. Маленький человек приобретает и теряет друзей с невероятной скоростью и в немыслимом количестве. В этом нет ничего страшного. Он ищет себе подобных в чужом мире. К детской дружбе нужно относиться с огромным уважением. Друг так дорог вашему чаду, что любое пренебрежение к нему порождает недоверие. А если друзья меняются чуть ли не каждый день? Или сегодня нравится девочка Маша, а завтра девочка Оля? Что же, каждый раз к этому серьезно относиться, что ли? А у нас, родители, есть выбор? Если не так, то как? Смеяться над дружбой или любовью? Или иронизировать и таким образом отдаляться от собственного ребенка? Зачем? У родителей есть в сущности только два действенных оружия – доверительные разговоры и собственный пример. Все остальное либо вовсе не действует на наших детей, либо их раздражает. Вот и надо эти два оружия употреблять. Разговаривать доверительно и объяснять на своем примере, что есть дружба, а что любовь. Главное – не совершать этой самой серьезной ошибки, думая, что, мол, то, что у нас, взрослых, это любовь и дружба, а вот то, что у наших детей, это баловство. Подобный взгляд, может быть, и возвеличивает некоторых взрослых, но, безусловно, отторгает от них детей. Ну и, наконец, вопрос, который мне всегда задают на лекциях. А если ребенок, кровинка твоей надежда, выбрал какого-нибудь очень противного друга, попал в плохую компанию, полюбил неприятную девушку, что делать? Во-первых, понимать, что ваш взгляд глубоко субъективен. Огромное количество родителей, в принципе, не могут смириться с тем, что их чадо будет любить кого-то, кроме них. Но даже те из нас, кто с этим смиряется, чаще всего вот именно смиряется. Редкий родитель относится к выбору своего ребенка объективно. Любовь к собственной кровинке всегда делает этот выбор в определенной степени субъективным. Это всегда необходимо помнить. А во-вторых, своему ребенку надо доверять. И, в принципе, доверять конкретно его выбору. Если же доверия нет, то иногда приходится делать, что называется, резкие движения, вплоть до смены места жительства, лишь бы отвадить ребенка от плохой компании. Но такие форс-мажоры всегда результат того, что мы неправильно выстроили отношения с собственным ребенком. Известный певец Стас Пьеха рассказывал мне, что в подростковом возрасте попал в плохую компанию. Его мама, тоже известная певица Илона Броневицкая, которая не всегда успевала заняться своим ребенком, поняла, что дело плохо. Что она сделала? Она приехала в Питер, где жил Стас. Прямо с улицы, в чем был, забрала его и увезла от компании в Москву. Ну что сказать? Резкое движение. В результате, наверное, полезное. Но стоило ли до этого доводить? То, что рассказывает нам ребенок о своей дружбе и о своей любви, это, банально говоря, лакмусовая бумажка искренности наших отношений. Если эти отношения нам удалось выстроить, то за советом и в дружбе, и в любви ребенок придет к нам. А если не придет, то мы виноваты, а не он. Мы не заслужили его доверия. Кого ж в этом винить? Может быть, мы слишком много воспитывали свое чадо и слишком мало разговаривали с ним? Как известно, и в жизни, и в книге хорош контраст, правда? Поговорили про романтическую любовь, а теперь давайте про совсем невозвышенные деньги. Но разве можно в сегодняшнем мире не обсудить проблему «дети и деньги» и как выстроить свои отношения и с теми, и с другими, чтобы своим детям врагом не стать? Вот в следующей главе и обсудим. Должен признаться, что у меня очень много притч о любви, и в финале этой главы я позволю себе предложить вашему вниманию не одну притчу, а две. Не возражаете? Но все-таки любовь.